Во многих домах культуры во время торжественного наречения имени в честь нового гражданина Советского Союза исполняется гимн Советского Союза. Нашла поддержку предложение о торжественной посадке деревьев в дни рождения детей. Адыгейский поэт Каремиза Жанне в стихотворении «У нас такой обычай» пишет: «Если дочка родилась или сын, нашей славной страны гражданин, ты прижми его нежно к груди, а в саду деревцо посади». В некоторых городах, благодаря таким посадкам, создан парк семейного счастья. Исполком Ленгорсовета одобрил и утвердил процедуру нового гражданского обряда – серебряной и золотой свадеб. Теперь все желающие поздравить своих родных и товарищей с 25-летием или 50-летием супружеской жизни могут сделать это в дворце бракосочетания. Фамилии юбиляров заносятся в Серебряную книгу города. Юбилярам вручается поздравление исполкома депутатов трудящихся. Так от рождения до золотой свадьбы отмечают ленинградцы в праздничной торжественной обстановке события в своей жизни. На Украине при Президиуме Верховного Совета есть центр по внедрению современных обычаев, ритуалов, празднеств. Большое внимание вопросам советской гражданской обрядности уделяется в республиках Прибалтики, Средней Азии. Распространение советской обрядности происходит в борьбе с религиозными и националистическими пережитками, с рецидивами мещанской психологии. Искоренение религиозных обрядов возможно не в результате их запрещения, что способствовало бы только усилению фанатизма, тайного их отправления, а путем замены системы религиозной обрядности системой советской обрядности. Но этого одного еще мало. Известны случаи сочетания гражданских и религиозных обрядов, когда, например, после торжественного именоречения своего ребенка в Доме культуры родители отправлялись крестить его в церковь. Мещанские пережитки иногда проявляются в стремлении устраивать многодневную свадьбу, широко, по-купечески, с приглашением свадебных генералов, с чрезмерным числом гостей. Одна молодая семья после такого свадебного бала с грустью подсчитала, что если не помогут родители, она сможет погасить образовавшийся долг где-то к серебряной свадьбе. Надеяться только на стихийный процесс формирования традиций нельзя. Участие клубных работников в создании новой обрядности, в принципе, необходимо приветствовать. Обряды никогда не возникали сами собой, их кто-то сознательно создавал и регламентировал. Первоначально многое в обрядности было творчеством определенных безымянных лиц, а в ходе коллективного усвоения этой обрядности она дополнялась и шлифовалась. Без наших общественных организаций не было бы ни дворцов бракосочетаний, ни празднеств, посвященных вручению паспорта, поступлению молодежи на завод и так далее. Можно не сомневаться, что они будут все шире и прочнее входить в жизнь советской молодежи. Сотни тысяч людей уже справляли новый обряд торжественной регистрации брака и именно речения новорожденных. Инициатива создания новых обрядов и обычаев у нас всячески поддерживается. Этим творчеством масс руководит коммунистическая партия. Советские обычаи и обряды, войдя в нашу жизнь и будучи признаны самим народом, окажут большую помощь в этическом и эстетическом воспитании подрастающего поколения. Смотрите новейшую литературу. Руднев. «Советские обычаи и обряды. Ленинград. 1974 год». Угрюмович. «Обряды за и против. Москва. 1975 год». «Праздники, обряды, торжества. Москва. 1975 год». Зеленов и Лавров. «Эстетика гражданского обряда». Горький. 1975 год. Кузьмина и Маслов. «Праздником и обычаем. Новое социалистическое содержание». Москва, 1975 год. «Праздники, обряды, традиции». Москва, 1976 год. Суханов. «Обычаи, традиции и преемственность поколений». Москва, 1976 год. А религиозная обрядность неизбежно полностью исчезнет. Советскому человеку, освободившемуся от рабства и эксплуатации,